Глава 116. Собрание в районе императора Чу. Что только что произошло? В Звездной Академии разгорелся яркий свет, словно второе звездное небо. Это было так завораживающе. Пожилой мужчина во главе холла астральной реки яростно дрожал, видя, как красивый юноша выходит. Хоть это длилось недолго, но этот парень вступил на шестой уровень. Как ему это удалось? Слишком ужасающе. Вень Тян был очень расстроен. Когда он вступил на пятый уровень, то понял, все линии рун в бесчисленных созвездиях вращались вместе как одно целое. Сначала они сформировали кулак света, который нес огромную силу, и после ее взрыва Вень Тяну стало слишком тяжело терпеть это давление. Он собрал в кулак всю силу и прорвался через давление пятого уровня на шестой. Однако, там он провел всего несколько мгновений. Он увидел, как созвездия превращаются в световые кулаки, собираются вместе и вырываются вперед, словно падающая звезда. Это астральное давление не убило его, но вытолкнуло назад на пятый уровень. Его сознание было повреждено, поэтому он не смог терпеть даже давление пятого уровня. Поэтому он предпочел покинуть холл. «Мне нужно потренироваться в заперти». Это было первое, что он произнес. Фан Ли моргнул. Этот негодяй вообще понимал, что только что сделал. «Завтра начинается пир Юньлинь. Я хочу тренироваться», — ответил Вень Тян, а затем покинул пенаты холла астральной реки. Толстяк стоял там изумленный до глубины души. Вень Тян провел так много времени в холле и, возможно, чему-то научился. Толстяк не верил, что его друг просто так бездельничал, сидя там. Он и сам видел яркий луч света. Жаль только публики не было. Это расстраивало Фан Ли. Он подумал немного, а затем поспешил за другом. В Звездной Академии было тихо и безлюдно. Но те, кто остался охранять ее, были ошеломлены увиденным. Во тьме родился луч яркого света, и они не знали, кто его создал. Вень Тян и правда решил тренироваться в заперти. Хоть завтра начинался пир Юньлинь, он хотел разобраться со всем увиденным в холле астральной звезды. Так он сможет сделать следующий шаг в своей культивации. Поэтому он вернулся к себе в комнату и погрузился в созданное им же пространство мечты. У него было много метеоров Юань, он мог воспользоваться ими в любое время. Вся комната Вень Тяна озарилась ярким светом. На него не спадала астральная энергия с самого неба, затекая в его пространство мечты. Хоть он и был погружен в сон, он все же выпустил обе свои астральные души, которые поглощали энергию. Из его тела доносились звуки бушующего океана, потому что внутри бушевала ужасающая энергия. Он не создал очень глубокое пространство мечты. Вень Тян просто обозревал свое тело во сне. Сейчас он видел все свои каналы энергии. Среди них появился и еще один, новый, по которому тут же потекла энергия. Эти каналы соединялись все части его тела вместе. В его тело вошел луч света, когда появился седьмой канал энергии. Его каналы были подобны семи рекам, которые текли каждая по своему маршруту. Вень Тян молча созерцал происходящее. Он начинал убеждаться, что культивация это очень сложно. Почему бы не выйти за границы правил и инструкции и не последовать за своей интуицией? Он уже понял связь между божественными отпечатками и техниками боя, о которой даже сеньор Гон Ян раньше не думал. К тому же, он сказал, что астральная душа, которая достигнет уровня небесного ковша, станет прямым оружием атаки и дополнением к технике боя. Дорогу культивации тяжело преодолеть, но зато она очень широка. Так почему бы не исследовать ее всю? Он проснулся, и уже наступило утро. Вень Тян открыл глаза, в которых взорвался яркий свет, такой яркий, словно созвездие. Его мысли были ясны, а чувства остры. Через такую трансформацию он прошел в период изучения божественных отпечатков. Каждый раз, когда появлялся новый канал энергии, уровень культивации поднимался, и сила тоже росла. «Я использовал все метеоры Юань», — удивленно пробормотал Вень Тян. Ресурсы для культивации очень быстро расходовались, но, к счастью, ему не приходилось об этом переживать. Он потянулся и послышался хруст. «Ты наконец-то проснулся», — раздался голос Фан Ли. Он потирал глаза, пытаясь проснуться. «Толстяк, почему ты спишь в моей комнате?» — невольно улыбнулся ему Вень Тян. «Я жду тебя, чтобы мы вместе пошли на пир Юньлинь». Фан Ли встал и стряхнул с себя пыль. «Ты участвуешь?» – удивился Вень Тян. В последнее время учитель Мустанг лично тренировал Фан Ли, поэтому наверняка он сильно продвинулся. К тому же, Вень Тян дал ему несколько метеоров Юань в помощь. Юноша был уверен, что толстяк очень силен. Но, как и говорил Мустанг, он был слишком ленив. «Я иду туда делать ставки», – сказал Фан Ли. После того, как Вень Тян зарегистрируется на участие, Небесное чудо разрешит делать ставки на него. Тогда толстяк поставит на друга все, что у него есть. Подумав об этом, у Фанли засветились глаза. Винтян вздрогнул, что это он опять задумал. Несмотря на то, что еще было раннее утро, в районе императора Чу уже собралась огромная толпа. Королевская столица отправила 10 тысяч воинов, чтобы обеспечивать безопасность мероприятия. В этой зоне действовали такие же правила, как и в других районах столицы Чу. Запрещалось летать на демонических зверях, однако, многие прилетели именно на них. К тому же, эти звери привезли много хорошего вина и деликатесов для гостей. Толпа ахнула, увидев их летящих по небу. Событие и правда обещало быть великолепным. Официально пир Юньлинь состоится сегодня. Королевский клан пригласил на него всех важных особ из каждого региона. «Клан Му сегодня рано», — сказал кто-то из толпы, и все увидели несколько гостей, поднимающихся по ступенькам. Это был аристократический клан, поэтому для его членов были приготовлены особые места. Муроу пришла вместе с ними, а вон и члены клана Ау. «Я слышал, что Арчон стал намного сильнее. Появились еще воины, которые тоже заняли приготовленные для них места. Судя по ставкам, которые предлагало небесное чудо, Арчон войдет в 9 лучших воинов на пиру Юньлинь». Клан Ау этим очень гордился. Кланы и воины из Фиолетового дворца пришли вместе. «А кто это такие за кланом И? Девушка просто красавица. Она ведь не из клана И, это осенний снег из клана Бай. Однажды, ее имя разнеслось по всей стране Чу. Однако, кажется, у нее были проблемы со второй астральной душой», — ответил кто-то. «Теперь у осеннего снега не было никаких выдающихся достижений, поэтому о ней все забыли. Прибыли ученики из разных боевых академий. Тут появились еще воины, которые поднялись по ступенькам. Прибыли члены Ассоциации Звездной Реки. Прибыли члены Павильона Божественного Орудия. Нечасто они посещают пир Юньлинь. Прибыл клан Мо». Толпа возбужденно обсуждала вновь прибывших. Пир Юньлинь состоится с минуты на минуту. Глава 117. Начало пира Юньлинь. Статус Ассоциации Звездной Реки намного превышает королевский. Павильон Божественного Орудия так богат, что мог бы бросить вызов целой империи. Клан Мо имеет самых сильных воинов в стране Чу. 3 самых сильных организации сегодня собрались вместе. Павильон Божественного Оружия не появлялся здесь ранее на пиру Юньлинь, — шептались люди в толпе. Почему же они явились сегодня? По слухам, они пришло посмотреть на Цин Вентина, на которого возлагали огромные надежды. В тот день, когда Вентян был против третьего принца, Чу Тинхао, именно павильон вступился за него. Клан Мо тоже не появлялся на последних пирах Юньлинь. Может быть, Мо Кинчин хочет участвовать в сражении? Люди переглядывались, увидев красивый силуэт Кинчин. «Кинчин, ты тоже пришла?» — позвал ее Ивуки. Мо Кинчин посмотрела в его сторону, но не удостоила его ответом. Но Ивуки не разозлился, он все так же продолжал там стоять. Он, такой красивый и необычный, привлекал всех девушек вокруг. Многие мечтали встречаться с ним, но он искал совершенства, и одна лишь Мо Кинчин занимала его мысли. Она, однако, никогда не выказывала к нему интереса. Однажды он предпринял попытку ухаживать за ней, но попытка провалилась. Но сейчас Мо Кинчин увидела Цин Вентина в другом свете, и это расстраивало Ивуки. К тому же, ранее он хотел привести невесту Вентина в кланы. В глазах Ивуки осенний снег и в подметке Кинчин не годилась. К тому же она была уже падшим гением. Он не был уверен, что хотел взять ее в жены. Прибыли члены королевского дворца. Все посмотрели в их сторону и увидели, как на землю приземляются демонические звери, прямо к креслу императора. Затем со зверей сошли люди и расселись по приготовленным местам. Один из них был Чу Тинхао. Он сел на императорское кресло. Это значило, что сегодня император страны Чу указал всем на своего наследника. Это было молчаливым заявлением о том, что вопрос о его восхождении на престол остается лишь вопросом времени. Кажется, что император вот-вот покинет престол, — подумали многие. Иначе он пришел бы на пир сам, и не позволил бы Чу Тинхао занять его место. По обе стороны Тинхао были двое. Слева от него стоял Луэ Киянки, а перед ним еще один. Кажется, он был учителем Киянки. Увидев это, все стали пристально смотреть на него, ведь они знали о прошлом Киянки. Они понимали, что этот человек здесь не просто так. Многие почувствовали невидимое давление. Это были люди из таинственного дворца 9, а справа от Тинхао стоял другой необычный человек. Он стоял с улыбкой на лице, и кажется, он был не из страны Чу. Это был принц страны Снежного Облака, Сялю, один из двойной радости своей страны. Его статус был подобен статусу Чутинхао. Рядом с ним стояла группа юношей. Это были самые талантливые воины страны Снежного облака. Секун Минг из двойной радости, а также три меча и семь ночей. Вдруг вся публика поднялась и посмотрела на Чутинхао, сидящего в кресле. На начало пира всегда нужно было вставать со своих мест, чтобы отдать дань уважения устроителю пира. Теперь им был Чутинхао. «Садитесь, пожалуйста». Он взмахнул рукой. «Спасибо, ваше высочество». Толпа согнулась в поклоне и села. «Наслаждайтесь праздником», — вежливо сказал он и поднял бокал с тостом. К платформам направилась еще одна группа людей с бумагой и ручками. «Сегодня это большая честь для меня, что страна Снежного облака вместе с великой страной Чу вместе проводит пир Юньлинь. Я верю, что это событие будет необычайным. А теперь, воины пятого уровня и выше, поднимитесь на сцену и зарегистрируйтесь для турнира». Чутинхао улыбался толпе. «Самая низкая квалификация для участия – это пятый уровень артериальной циркуляции. Иначе битвы не будет. Здесь есть 9 платформ. Вы можете зарегистрироваться на любой. На каждой начнется серия сражений. Ваши противники будут выбраны случайным образом, и в итоге битв останется лишь 2 воинов. Поэтому до конца пройдут лишь 18 человек», — сказал пожилой человек за спиной Чутинхао. «Эти 18 человек пройдут битвы на выбывание, чтобы достичь следующего раунда. В нем определятся 9 лучших». Правила пира Юньлинь были предельно простыми. На 9 платформах одновременно происходили несколько битв, и в результате с каждой получалось по 2 победителя. Из-за большого количества платформ, людям приходилось быстро смотреть, кто где регистрируется. Так почти все лучшие воины регистрировались на разных, чтобы не вылететь слишком быстро. «Киянки, это твоя сцена». Рядом с Чутинхао стоял человек, который спокойно разговаривал с Луа Киянки. Тот кивал в ответ. Он точно станет лучшим на этот раз. Он сделал шаг вперед и взмыл в воздух, превратившись в огромного рока, а затем приземлился на одну из платформ. Луа Киянки выбрал самую первую. Рядом с ним тут же появился силуэт. Это был Секун Минг. Он бросил на Луа Киянки взгляд с вызовом. И у Луа Киянки, и у Секун Минга есть шанс стать лучшими в этом году. Это можно понять по ставкам небесного чуда. Подумать только, они оба зарегистрировались на одной платформе. Все сконцентрированно следили за ними. Раз так, что может быть, судьи не дадут им сойтись так рано. Иначе один из них окажется за пределами соревнования слишком рано. Они опережали события. Кроме них больше никто не регистрировался на той же платформе. Участники все продолжали регистрацию. Информация небесного чуда и правда точна. На этот раз 10 бессмертных Винника и Вуки не подготовились для соревнования. Они уже достигли Юаньфу. А те, кто входит в десятку, выбрали разные платформы. Секун Минг уже зарегистрировался, так же как и 2 из 3 мечей и 5 из 7 ночей. Они уже достигли пика артериальной циркуляции. И все они выбрали разные платформы. Многие из воинов Звездной Академии тоже начали регистрироваться. Я слышал, что Арчон, Луа Хуан и Луа Чен ничуть не слабее, чем Джан Сю. Это Хути и Лин Я из боевой палаты бога. Судя по их ставкам, они тоже сильные воины и имеют шанс попасть в 9 лучших. В небесном чуде и правда знали все про всех. Но это еще не все. Гостиница рядом с районом императора Чу принадлежала небесному чуду. И во время битвы можно было сделать ставки прямо там. Прошло какое-то время, почти все воины уже выбрали себе платформу. И все вдруг кое-что поняли. Те, кто имел большие шансы стать лучшим, избегали многолюдных платформ. Они смотрели друг на друга и вырабатывали свою тактику. Судя по ставкам, лучшие шансы были у Секун Минга и 2 и 3 мечей, а также у 3 и 7 ночи. Из Звездной Академии лучшими были Луа Киянки, Арчон, Джан Сю, Луа Хуан и Луа Чен. Луа Хуан и Луа Чен для всех были сюрпризом. Их ставки были очень высоки, что означало, что их шанс успеха был выше. В Королевской Академии лучшими были 8 из 10 воинов, Ши Юнь, и маленький принц страны Чу по имени Чу Чен. В Боевом Дворце Бога, Хаути, Лин Я, Академии Божественного Ветра, 6 из 10 лучших, Джан Фен, и 7 из 10, Ижи, а также 9, Куан Шен. Всего их, если не считать Луа Хуан и Луа Чена, было 18. И все они разделились по 2 на 9 платформ. В этот момент на самой далекой платформе от кресла императора появился человек, который наделал много шумихи. Цин Вэньтян пришел участвовать в сражении, он регистрируется на 9 платформе. Чутинхао с интересом посмотрел в его сторону. Цин Вэньтян, и Вуки тоже обратил внимание на юношу. «Удачи, тихонько прошептала Мокинчин. «Кинчин, я слышал, что ты в близких отношениях с этим юношей», сказал кто-то девушке. Она рассмеялась. «Разве вы раньше не говорили, что клан мой сын в близких отношениях? Я с ним сошлась характерами, поэтому мы стали друзьями». «Правда?» – улыбнулся человек в ответ на слова своей дочери. «А ты о чем подумал?» Она слегка покраснела под взглядом своего отца, но от легкого румянца ее красота лишь обретала невероятную силу. Глава 118. Год – это слишком долго. Луакиянки, члены клана И, Ау, Му и Ян увидели Цин Вентина, но каждый подумал о разном. Хоть его сила и была довольно хорошей, он даже победил Янера. Вентян все еще не был похож на воина, который сумеет попасть в десятку лучших на этом пиру Юньлинь. «Это Цин Вентян?» – спросил старейшина, стоящую рядом Муроу, глядя на его портрет. «Да», – девушка кивнула и посмотрела в его сторону. Подаренная им картина подарила ей обещание от Гон Янхана. Сейчас она должна была лично поблагодарить Вентина. Однако, Муроу переживала. Соревнование на пиру Юньлинь нельзя было сравнить с другими. В стране Чу приоритет всегда имела лишь культивация, и все здесь дрались за хорошую позицию лучшего воина. Их поединки были очень жестокими, зачастую приводили к тяжелым ранениям и даже смерти. Однако, можно было и сдаться. Но если противник не скажет «я сдаюсь», то его оппонент имеет право жестоко убить его. Это случалось довольно часто. Неважно, какая академия стоит за тобой. Если воин умирает в битве вместо того, чтобы признать поражение, то винить в этом некого. Осенний снег очевидно увидела его. Она всегда тяжело переносила встречи с ним, потому что не могла признать, что ее жених, с которым она всегда хотела разорвать половку, становился сильнее день ото дня. Он решил просто развлечься на пиру Юньлинь. Успокоила она себя. Он просто играет роль поддержки. Все ученики, которые принимают участие в пиру, заканчивают тем, что их унижают другие. «Что тут интересного?» – спокойно сказал Байкинсон, специально говоря это осеннему снегу. Он знал, что она находится в состоянии внутреннего конфликта, и сам был в похожем состоянии. Взгляд Джан Сю был остр, словно клинок. Вентян зарегистрировался на 9-й платформе, как и он сам. Это значило, что у них будет шанс сразиться. Подумав об этом, Джан Сю расплылся в счастливой улыбке. Он надеялся, что у Вентина хватит силы дойти до битвы с ним. Янра тоже стоял с ледяным выражением лица. Он зарегистрировался на 9-й платформе, как и они. Вскоре люди прекратили движение к 9-й платформе. Все, кто хотел участвовать, уже зарегистрировались. На каждой из платформ было примерно по 100 участников. Меньше всего участников было на 1-й платформе. Двое культиваторов с нее, это Луакиянки и Секон Минг, уже стояли там. Кто бы посмел зарегистрироваться вместе с ними, никому не удастся победить их. В зоне, где расположились члены павильона божественного орудия, сидел человек, который привлекал очень много внимания. Это была девушка около 25-26 лет, которая была необычайно красива. Вице-президент божественного павильона, Ан Люин. Она улыбнулась и посмотрела на 9 платформ. 18 лучших воинов разделились по разным площадкам. На каждой лишь по 2 сильных воина. Они будто сговорились, так и другие получают шанс потренироваться. Если кто-то хочет вырваться в финал, ему придется пройти через этих ребят. Улыбнулся Ян Чен в ответ. Этот юноша, Цин Вентян, довольно слаб по сравнению с другими воином с 9-й платформы. Там еще стоит 10-й из лучших воинов Джан Сю и 7-й из 7 ночей. Чувствую, на 9-й платформе пробиться в финал проще всего. Ошибаешься, улыбнулась Ан Люин. Все думают, что на ней прорваться проще всего, хотя на ней уже зарегистрировались Луа Чен из Звездной Академии, а он не слаб, а также Янра, который достиг 8-го уровня артериальной циркуляции. Его сила тоже приличная. Думаю, что там будет самое яростное соперничество. Я об этом не думал. Павильон божественного орудия совсем не знает этих юношей. Однако, легко вычислить самого сильного по этим зацепкам, рассмеялся Ян Чен. Но в этот момент он увидел, кто стоит рядом с Чу Тинхао, и раскрыл рот. 9 боевых академий тоже прислали своих представителей, всего 9 представителей от каждой академии встали, подпрыгнули в воздух, а затем приземлились на каждую из 9 платформ. Они были судьями поединков и были ответственными за выбор противников для битвы. Скоро начнется 1-я платформа, Луакиянки против Хирио. 2-я платформа, 2-й меч против Баймина. 3-я платформа, 3-я ночь против Ван Ся. Три меча и семь ночей не использовали свои настоящие имена для регистрации. Они придумали себе клички. Взгляды публики перемещались от платформы к платформе, и вскоре остановились на девятой. Джан Сю принял позу полной боевой готовности, словно он ждет не дождется сразиться. Имя первого воина, которое было сказано, его имя, принадлежало тому, на кого возложены большие надежды. Девятая платформа, Джан Сю против Цин Вентина. Джан Сю замер, услышав это, и посмотрел на судью с девятой платформы. Первое имя и правда было его, но кто бы мог подумать, что драться ему придется с Цин Вентином. Цин Вень Тян, шокированно пробормотал он, а затем его губы растянулись в ледяной улыбке. Это был его первый бой на Пиру Юньлинь. Впервые Джан Сю стоял на этой платформе, но и Вень Тян впервые участвовал в подобном. Разве не прекрасно, если гений, мастер божественных отпечатков и талантливый культиватор, кумир миллионов, вдруг встретится с жестокой реальностью битвы? Вень Тян тоже удивился. Он посмотрел на судью девятой платформы, думая, не специально ли он это сделал. Подумать только, что один из десяти лучших воинов начнет первый турнир. Хоть он и был последним, но в его силе никто не сомневался. Толпа тоже удивилась. Имена Джан Сю и Вентина прозвучали словно гром среди ясного неба. Они оба были очень знамениты. Один из них был воином из десяти лучших, а второй – гениальным мастером божественных отпечатков, также известный за свои заслуги в культивации. Они столкнутся в первом же раунде. Битва на девятой платформе привлекла больше внимания, чем на первой. Многие подумали, что Цин Вентян относится к Пиру Юньлинь как к тренировке. Неужели первая битва закончится именно этим? У судьи было странное чувство юмора. Однако, никто ничего об этом не сказал. В конце концов, битвы определялись по уровню силы, и судьи решали это сами. Помни, безопасность превыше всего. Цин Я думала не о том, о чем думали все остальные. Она улыбнулась брату в знак приободрения. Ей было плевать, выиграет он или нет. Она переживала лишь за его жизнь. «Постарайся, не разочаруй нас», — засмеялась Луа Хуан. «Командир, все в твоих руках», — усмехнулся Фан Ли. «Сейчас небесное чудо еще не принимало ставки на Вентина, но если бы они приняли, то на него вряд ли кто-то решил бы ставить». Толстяк ждал, когда его друг закончит первый бой. Кто бы подумал, что такой шанс представится так скоро. Если Цин Вентян победит Джан Сю, то небесное чудо начнет принимать ставки на его победу. «Сделаю все возможное», — улыбнулся Вентян и поднялся на девятую платформу. Джан Сю тоже поднялся и встал напротив Вентина. 18 лучших воинов поднялись каждый на свою площадку Пира Юньлинь. Начиная с этого момента начнется новая глава. Мо Кинчин, Муроу, Янра, члены кланов и Ау, Бай, павильона божественного орудия и ассоциации Звездной реки сконцентрировались на двух воинах на девятой платформе. Вылетит ли Вентян в первом же раунде? Уголки губ Джан Сю поползли вверх. Он недавно сражался с Вентином. Хоть юноша и был силен, но против Сю у него шансов не было. Цин Вентян, под взглядами тысяч людей, такой гений как ты вылетит в первой же битве Пира Юньлинь. Разве не забавно? Спокойно сказал он. Вентян не ответил, лишь поднял голову и посмотрел на небо. На востоке всходило солнце, оно поднималось все выше и озаряло все вокруг своим ярким светом. Юноша из города Небесной Гармонии уже много раз был на волоске от смерти до того, как попал на Пир Юньлинь. Сегодня страна Чу испытает на себе его яркий свет. Сегодня перед всей страной Чу он сделает так, чтобы его навсегда запомнили. Мустанг однажды сказал ему, что его время сиять настанет в следующем году. Но год – это слишком долгий срок. Он хотел драться прямо сейчас. Сегодня он стоял на платформе лишь потому, что хотел стать первым. Прямо сейчас его сердце полыхало так же пламенно, как и восходящее солнце. Глава 119. Там, где меч, будет и кровь. Цин Вентян стоял, глядя на чистое небо. Его лицо было спокойным и равнодушным, с легким оттенком улыбки. Казалось, что вместе с собой он принес много уверенности в себе. Яркие лучи солнца озаряли его красивое лицо. Казалось, что он владеет каким-то необычайным очарованием. «Какой красивый юноша!» — воскликнул отец Мо Кинчин из клана Мо. «У клана Ци был такой воин. Редко найдешь того, кто пройдет через все невзгоды сам и станет сильнее, чтобы наконец предстать во всей красе перед страной Чу. Надеюсь, что чудо сегодня все-таки произойдет». Клан Мо благословил Цин Вентина, определенно, улыбнулась Мо Кинчин. Сейчас Цин Вентян был таким прекрасным. Когда толпа увидела улыбку на его лице, она очень удивилась. Его что вообще не волнует, что он вылетит из соревнования в первой же битве, или он был настолько уверен в себе, что решил, что сумеет победить Джан Сю, одного из 10 лучших воинов королевской столицы. С первой платформы раздался громкий звук. Луэ Кьянки победил своего противника одним ударом, и тот улетел вниз со сцены с громогласным звуком. Все кости его тела были сломаны, а меридианы разрушены. На него было жалко смотреть. Это была самая быстрая битва. Луэ Кьянки сохранил противника жизнь. Так он сделал заявление всем смотрящим сражение. На этот раз он уйдет победителем с Пира Юньлинь. На 9-й платформе в то же самое время Джан Сю яростно бросился вперед вместе со своим рычащим мечом из астральной энергии. На Пиру Юньлинь использование оружия было запрещено, чтобы битвы были честными. Яростный ветер потряс пространство, когда астральная душа типа меча Джан Сю вышла наружу. Его жажда смерти и крови была такой сильной, что ее почувствовали все собравшиеся. Раздался пронзительный звук, когда аура Джан Сю достигла своего пика. Это, его убийственная ци меча распространилась на десятки километров, и толпа задрожала, почувствовав ее. Джан Сю еще не начал битву, а уже выпустил наружу самую сильную ауру, не желая сохранить энергию для самого сражения. Он показывал, что уверен в себе и давал Вентину понять, что для него он просто ничтожество. Он хотел использовать самую мощную силу, какую только мог, чтобы разорвать Вентина на кусочки. Он был одним из 10 лучших воинов. В тот день он был так унижен в Звездной Академии, что сегодня просто обязан отплатить за это. «Выбирай, либо ты сам уходишь со сцены, либо я сам уберу тебя отсюда», — спокойно сказал Джан Сю, желая унизить сын Вентина. По телу Вентина текла бесчисленная энергия, которая в один миг также взорвалась и воспарила вверх. «После сегодняшней битвы твое имя исчезнет из списка лучших 10», — спокойно ответил ему Вентян. Такой самоуверенности от него не ожидали. Никто бы не подумал, что он так спокойно будет разговаривать с одним из лучших воинов страны. Сегодня его имя исчезнет из списка лучших. 7-й уровень артериальной циркуляции. Мустанг улыбнулся, сидя на своем месте в зоне Звездной Академии. Он почувствовал мощь ауры, исходящей от Цин Вентина. По правде говоря, ему было стыдно. У него был такой выдающийся и талантливый ученик, а он так его ничему и не научил. Вентян сам овладел боевыми искусствами без чьей-либо помощи. Мустанг расстроился. Он понимал, что не годится такому юноше в учителя. Конечно, он гордился Вентином. Он получил своего талантливого мальчика из города Гармонии Неба. Планировал ли Цин Вентян сегодня сообщить всей стране Чу о своем существовании? Мустанг ждал этого с нетерпением. Он нервничал. Сможет ли Вентян победить Джан Сю? Все зрители чувствовали, что аура Вентина была необычной. Когда он впервые вступил на территорию Звездной Академии, то едва ли достиг уровня совершенствования тела. Подумать только, всего за год он достиг 7-го уровня артериальной циркуляции. К этому стоит добавить его достижения в нанесении божественных отпечатков. Если он не справится с битвой на Пиру Юньлинь, это все равно не умолит его таланта. Он уже достаточно талантлив. И Жан, Лиу Ян, Байкинсон и Осенний Снег тоже были поражены тому, что он уже достиг 7-го уровня артериальной циркуляции. И Жан и раньше пытался убить Цин Вентина, но больше они не были на одном уровне. Байкинсон и Осенний Снег тоже знали, что год назад Вентян был на уровне совершенствования тела, но юноша лишь начал свою культивацию. Остальные битвы быстро дошли до завершающей стадии. Однако, многие их даже не заметили, они смотрели лишь на 9-ю платформу, не только из-за известности участников, но еще и из-за гордости Джан Сю и уверенности Цин Вентина. Под всеобщими взглядами Джан Сю рванул вперед. Его меч, холодный как лед, тут же появился перед Цин Вентином. Легкое движение руки превратило его меч в метеоритный дождь, который озарил все небо вокруг своим великолепным холодным светом. Метеоритный дождь. Меч Джан Сю уже достиг этого уровня. Одним лишь мечом он отрезал юноше пути к отступлению и заблокировал его в одной зоне. Неудивительно, что он один из 10 лучших. Публика смотрела на красивый астральный свет меча Джан Сю и восхищалась им. 10 лучших воинов заслуживают так называться. Раз они получили такую высокую отметку, значит, есть за что. Вентян не пошевелился. Он просто стоял там, словно никакой меч не угрожал его жизни. Он стоял с таким же спокойным выражением лица, как раньше. Было ли это высокомерие? В глазах Джан Сю блеснуло желание убивать. Раз Цин Вентян не препятствовал этому, то он решил осуществить свою мечту и убить юношу. Даже если бы Звездная Академия и хотела защитить Цин Вэньтина, они ничего не посмели бы сказать, если бы он умер на сцене пира Юньлинь. Меч из света разрезал воздух, неся в себе убийственную ауру. Его лучи прошли сквозь тело Цин Вэньтина, и юноша почувствовал, что Джан Сю и правда пытается убить его. Чувства Цин Вэньтина поднялись на пик. В воздухе заколебалась потрясающая энергия. Это было присутствие мечты. Астральная душа типа меча могла сделать астральную энергию воина острой, как меч. Астральная душа типа молнии несла в себе взрывоопасность грома и молнии. А астральные души типа мечты содержали желания и мечтания. В тот момент Джан Сю ощутил, что он не настоящий. Словно атаки его меча были иллюзорными. Но с Цин Вэньтином все обстояло иначе. Это была его энергия. Он выпустил наружу присутствие мечты, он владел им и чувствовал все. Он ясно ощущал атаки от метеоритного дождя в небе. Каждая атака была ледяной и пыталась забрать его жизнь. Но он так чутко чувствовал траекторию их движения и наконец начал двигаться, уклоняясь. Все его тело превратилось в тень или полупрозрачный туман. Каждый его шаг, даже самый маленький и точный, позволял ему уклоняться от множественных атак Джан Сю, словно ни один меч не мог прикоснуться к его телу. Он двигался вместе со своим духом. Техника движений Гаруды. Божественный уровень. Старейшина из Звездной Академии замер. Уровень владения уже прошел стадию совершенства. Кажется, что за другими его талантами мы не замечали, как хорошо он владеет техниками боя. Воскликнули в толпе. Эта техника была самой редкой, потому что все боялись выбрать ее. Но подумать только, Вэньтян развил ее почти до самого предела. Метеоритный дождь заблокировал всю зону, но эффекта не оказывал, потому что так и не смог дотронуться до тела Цин Вэньтина. Он вступил в уровень божественного владения этой техникой, и его движения были идеальными. Без преувеличения можно было сказать, что на всем пиру Юньлинь его техники не было равных. Джан Сю изменился в лице и поменял тактику. Его меч продолжал взрываться и рыча. Однако, как только он атаковал с другой стороны, тело Цин Вэньтина тоже пришло в движение. Он ступил на землю, и астральная энергия начала циркулировать по его каналам к ногам. Вдруг он резко предстал перед Джан Сю. Это было так быстро, что Сю даже решил, что это происходит не на самом деле. В этот момент Джан Сю принял очень мудрое решение. Он отбросил свой меч в сторону. Меч тут же превратился в свет и исчез. Его правая рука засветилась, становясь такой же острой, как и меч. Если бы она ударила Цин Вэньтина, то точно разрезала бы его напополам. Скользящая техника меча. Хоть это и не очень удивительная техника, но он так быстро задействовал ее. Восхитились многие. Вдруг взорвались ладони падающей горы. Меч был острым, но подходил он только для определенной дистанции. А когда бой был ближним, то ударная волна от ладони падающей горы была поистине ужасающей. Вдруг словно вершина горы свалилась всем своим весом на Джан Сю, разрушив энергию меча в его ладони. Сила ладони падающей горы Цин Вэньтина была такой мощной, что Джан Сю чуть не задохнулся от давления. Как мог воин на седьмом уровне артериальной циркуляции задействовать такой прием? Его гора раздавила все на своем пути. От этого Джан Сю почувствовал, словно эта реальность не настоящая. Он решительно отступил, собираясь силами. В следующую секунду в один собралось много световых мечей, которые трансформировались в гигантский меч. Джан Сю направил его прямо на горный пик, созданный ладонями падающей горы. Послышался громкий звук, когда лезвие приземлилось на гору. Лезвие вошло внутрь, но протолкнуть его дальше Джан Сю не мог. Он замер, чувствуя невозможность движения. В тот момент уже можно было определить победителя и проигравшего. Вэньтян взмахнул ладонями. По всему полю словно проскочил яркий луч света. Вместе со светом меча в воздухе появился кровавый оттенок от меча Цин Вэньтина. «Твой меч содержал желание убивать. Я отрублю руку, которой ты занес его на меня». Как только он произнес это, раздался жалобный крик Джан Сю. Он схватился за правую руку. На одежду капала свежая кровь. Рука упала на сцену. Воцарилось молчание. После сегодняшней битвы имя Джан Сю исчезло из списка 10 лучших воинов. Все удивленно смотрели на Цин Вэньтина. Никто не знал, что он так ловко управляется с мечом. Глава 120. Имя Цин Вэньтина. Все не отрываясь смотрели на девятую платформу. Завершение битвы было просто шокирующим. За такой короткий промежуток времени 10 из лучших воинов, Джан Сю, лишился руки. Все было так, как Цин Вэньтян и предсказал. теперь его имя исчезло из десятки лучших. Кто сказал, что Вэнь Тян пришел на пир Юньлинь только чтобы потренироваться? Он сразился всего один раз, но уже заявил всей стране Чу, что год он ждать не намерен. В этом году на пиру Юньлинь он засияет ярко. С помощью этого сражения он показал всем, кто настоящий король девятой платформы. В Джанесю верило большое количество людей, ведь он был одним из самых сильных воинов. И подумать только, он вылетел в первом же раунде. К тому же, лишился правой руки. Что за чертовщина? Люди из Звездной Академии помнили, что раньше Джан Сю хотел унизить Цин Вентина на собрании возле звездных монументов. Он утверждал, что юноша добился такого успеха лишь благодаря удаче. Он один из лучших воинов, презирал Цин Вентина и все его достижения. Однако, спустя всего месяц этот надменный человек лишился руки в битве с юношей. Может быть, лучшие воины не заслуживают своей репутации? Многие сегодня заново взглянули на Цин Вентина. Однако, слава была еще далеко. На трибуне наблюдатели и сильные воины втайне анализировали битву. Джан Сю и правда не успел задействовать полную силу до того, как Вэнь Тян отрезал ему руку. Юноша контролировал ритм битвы и сам задавал его, это было идеально. Хоть Джан Сю и взял на себя инициативу атаки, техника Гаруда сделала так, что в итоге контроль над всем сражением оказался в руках Цин Вентина. Цин Вентян словно был прирожденным воином. У него было чувство времени, ритма и чувство того самого момента для атаки. Такой талант был большой редкостью. Однако, никто не понимал, что за технику применил Цин Вентян в своей последней атаке с мечом. Сильные воины, которые следили за битвой, не знали, что Цин Вентян владеет такой техникой. Однако, возможно, он отрезал Джан Сю руку какой-то техникой кулака или ладони. Только техника меча может быть такой острой и быстрой. Однако, для воина, который понимает связь между техниками и божественными отпечатками, может одновременно производить божественную энергию юанями же, неудивительно владеть элементарной техникой меча. Он хорошо знал технику божественных отпечатков, поэтому ему нужен был всего момент, чтобы трансформировать астральную энергию своего тела в контуры меча с помощью рун. А затем он атаковал с такой же силой, как и у обычной техники меча. Собравшиеся едва могли себе это представить, а Цин Вентян с легкостью выполнил такой маневр. Сам юноша и думать забыл о своей атаке. Он спокойно прошел по сцене, словно ничего необычного и не произошло. Он знал, зачем пришел на пир Юньлинь, и победой над Джан Сю гордился не очень, особенно победой в тот момент, когда Джан Сю не использовал свою полную силу. «Закончим?» – спросил Вентян. Он не собирался унижать Джан Сю и дальше. Его меч из астральной энергии говорил яснее, чем любые слова. Джан Сю был бледен, из остатка его руки сочилась кровь. Он был одним из лучших десяти воинов, и сегодняшний пир Юньлинь должен был стать сценой, на которой он раскрыл бы свой блестящий талант. Но самым жалким было то, что он потерял свою руку в первой же битве, вместо того, чтобы победить на пиру. Он желал убить Вентина, поэтому тот и решил отрубить ему руку. От такого Джан Сю задрожал, увидев, как спокойно на него смотрел Цин Вентян. Что ему было сказать? Было ли у него право что-то говорить? Джан Сю повернулся и сошел с платформы. Сначала он был полон решимости, потому что еще не знал, чем для него закончится это сражение. Всего одна битва. Цин Вентян с улыбкой смотрел ему вслед. Он поднял голову, посмотрел на яркое восходящее солнце, а затем перевел взгляд на человека в кресле лазурного дракона. Толпа в ужасе замерла. Вентян собирался что-то сказать. Город Гармонии Неба, резиденция Цин, сын Цин Чуана. Меня зовут Цин Вентян. Он медленно проговорил каждую букву, сияя улыбкой. Никто не знал, зачем он решил сказать это. Цин Вентян, сын Цин Чуана из клана Цин. Звучало как громкое заявление. Чу Тинхао увидел, что юноша спокойно смотрит на него. Что он пытается сказать? Цин Вентян использовал пир Юньлинь, чтобы заявить о себе и предупредить тех, кто собирается обидеть Цин Ву и Цин Чуана. Никто бы не заметил тихого и слабого воина. Только талантом и силой можно заставить остальных бояться тебя. Талант и сила будут ему такой же поддержкой, как и павильон божественного орудия и Звездная Академия. Слава — это палка о двух концах. Пока ты блистаешь на сцене, тебя могут ударить в спину. Цин Вентян повернулся и ушел с платформы. Хоть он и провел лишь одну битву, многие увидели его в другом свете. Юноша, который когда-то стоял посередине снежной бури, теперь превзошел многих. «Где ты освоил эту технику меча?» — спросила Луа Хуану приближающегося Цин Вентина. «Я знал ее с момента своего рождения», — пожал юноша плечами. «Ты стал намного сильнее», — улыбнулась она. Ее младший брат за такое короткое время добился невероятных успехов. Когда она была в городе Гармонии Неба и спасла Вентина, то никогда не думала, что он станет таким успешным и сильным всего через год. «Вентян, хоть твоя техника движения и сильна, ты был слишком близко к его мечу. В будущем дерись более осмотрительно», — сказала ему Цинья. Хоть его техника и правда была великолепной, она переживала. Каждый меч в метеоритном дожде нес в себе ужасное давление и убийственную силу. Если бы Джан Сю быть хоть чуточку сильнее, то смог бы атаковать юношу так, что он не сумел бы уклониться. Ближний бой был очень опасным. «Не переживай, сестра». Вентян взял ее лицо в руки и заставил ее посмотреть на него. Тепло согрело ее сердце. «Где Фанли?» – спросил он, оглянувшись. «Он пошел к пьяному чуду, чтобы поставить на тебя». Луа Хуан моргнула, когда заговорила о толстяке. Этот парень был неповторимым. Когда он увидел, что Вентян победил Джан Сю, то тут же побежал к представителю небесного чуда, пьяному чуду, чтобы сделать на него ставку. «Гениально!» – закатил глаза Цин Вентян. Толстяку на месте не сиделось. Сражения на других платформах еще не закончились, хотя длились уже давно. Вентян отвоевал свое и теперь отдыхал. Хоть судьи сами решали, кто примет участие в следующей битве, они должны были помнить, что по правилам один участник может биться лишь ограниченное количество раз. Это было сделано для того, чтобы они не отправляли его на сражение снова и снова умышленно. Это было бы несправедливо. Секун Мин, второй и третий меч, а также пятая ночь из страны небесного облака показали свою силу и выиграли все сражения. Они отлично скрывали свою силу, поэтому никто не знал, насколько они сильны на самом деле. В конце концов, темные лошадки вроде Цин Вентина были очень редкими. Мало кому удавалось победить одного из 10 лучших воинов за одну битву. Прошел первый раунд, и публика поменяла свое мнение о многих воинах. В частности, они поняли, что на 9-й платформе было понятнее всего, кто станет победителем. Хоть еще многие воины оставались в тени, Цин Вентян имел большую вероятность того, что он станет одним из двух воинов, которые пройдут в финал от 9-й платформы. Хоть 7-я ночь была девушкой, она тоже была очень сильной и легко расправилась с сильным противником. Лучина потребовался один лишь прием, чтобы отрубить своему оппоненту руку, заставив всех ахнуть от жестокости воинов из фракции Асура. Но на 9-й платформе были и еще сильные воины. Луа Каин из Академии Божественного Ветра, например. Свой первый бой он провел с довольно известным воином и с легкостью вывел его из игры, впечатлив публику. На 9-й платформе останутся лишь двое. Это значит, что рано или поздно все сразятся друг с другом, и самые слабые покинут сцену. Луа Каин стоял в толпе. Рядом с ним улыбалась красивая девушка. «Каин, ты такой сильный, что у тебя отличные шансы. Не переживай, малышка Ю, я не переживаю, пока мне не придется драться с 7-й ночью, Луачином или Цин Вентином. Я постараюсь и стану одним из победителей». Он боялся Цин Вентина и 7-й ночи больше всего. Цин Вентян победил Джан Сю, а о силе 7-й ночи Луа Каин ничего не знал. Лин Ю улыбнулась, кивая. Эта прекрасная девушка из Академии Божественного Ветра была одной из 4 красавиц из города Гармонии Неба, Лин Ю, скоро ей исполнится 17. Она намного похорошела, по сравнению с прошлым. Сейчас она встречалась с сильным воином из Академии Божественного Ветра, Луа Каином. Судьи начинают подбор противников. Луа Каин посмотрел на платформы. Вдруг с 9-й раздался громкий голос. 9-я платформа, Цин Вентян против Луа Каина. Все ахнули, а некоторые даже заулыбались. Судья умышленно привлекает внимание к 9-й платформе, или он просто ненавидит Цин Вентина. Лин Ю и Луа Каин замерли. Вторая битва состоится между Вентином и Каином. Глава 121. Улыбка стирает горечь и обиды. Цин Вентян, Лин Ю изменилась в лице. Как это могло произойти? Луа Каин был сильным воином и прошел бы далеко. Девушка надеялась, что он встретится с Цин Вентином и другими сильными воинами как можно позже. Но сейчас всего во втором раунде ему придется сразиться с Вентином. Это Лин Ю. Цин Я посмотрела на Луа Каина, который стоял рядом с Лин Ю. Цин Вентян тоже перевел взгляд на его странное выражение лица. Год назад он был в городе Гармонии Неба. Там у него были небольшие недопонимания с Лин Ю. «Каин, будь осторожен. напомнила ему Лин Ю. Она не представляла, что они с Вентином встретятся так скоро, да еще и в такой ситуации. Публика подошла к ближайшей платформе. Цин Вэньтян и Луо Кайн тоже поднялись на свою девятую платформу. Луо Кайн сконцентрированно смотрел на юношу, тут же выпуская наружу обе астральные души. Его первая астральная душа была броней, и его тело тут же окутал астральный свет. Первая душа была типа защиты, она могла очень мощно защищать воина от повреждений. Вторая астральная душа была ярче, это был огромный топор. Эта душа принадлежала к типу мощной атаки. Луо Кайн выбрал такие души после крепкого раздумья. Огромный топор был призван атаковать, а броня – защищать. Так его атака скомбинирована вместе с защитой. Это отличный баланс. «Давай, вперед», – сказал Кайн, держа в руке топор. «Пожалуйста». Вентян вернул ему любезность, а затем в его руке появился астральный молот. Луо Кайн был экспертом в атаке и защите. Раз так, то Вентян тоже станет атаковать и защищаться. В конце концов, у его астральной души было преимущество над душой Луо Кайна, ведь уровень культивации Луо Кайна был ниже. Однако, сегодня толпа уже забыла, на каком уровне был и сам Цин Вентян. Они относились к нему как к воину девятого уровня артериальной циркуляции. Все потому, что он победил одного из лучших воинов, Джан Сю. Он победил в сражении из-за преимуществ, которые ему дала техника движений, а также способность принимать верные решения. К тому же, он вовремя нанес свой финальный удар. Неизвестно, какой у него на самом деле был уровень силы. Поэтому многие сконцентрировали внимание на этой битве. Сможет ли Цин Вентян снова одержать победу и получить признание толпы? Луо Кайн пришел в движение. Хоть у него и не было астральной души типа ловкости, он все равно был очень быстр. Но это было неважно, потому что со скоростью техники Гаруды Цин Вентяна его было не сравнить. Наполненный тиранической силой молот ударил по земле, породив мощный взрыв. Из тела юноши выплеснулась божественная энергия. Источником ее была астральная энергия из пятого небесного слоя, которая превращалась в божественную. Все атаки молота были наполнены ею. Но и сам Луо Кайн был не лыком шит. Он яростно замахнулся своим топором, задействовав прием разбивателя горы. Бум! Две мощные силы столкнулись друг с другом, и астральные энергии породили дикий шторм. Они встретились взглядами, Луо Кайн почувствовал, как в глазах Вентина сверкнула молния. Вдруг ему очень захотелось спать, и он вошел в состояние транса. В своем сне он увидел, словно Вентян был древним гигантом с необычайной силой. Что происходит? Луо Кайн почувствовал, как кто-то вступил в его подсознание, а затем молот Цин Вентяна снова ударил его. Он не мог задействовать прием разбивателя горы, поэтому просто выставил вперед свой топор. Бум, бум, бум, за атакой последовала еще одна, а затем еще. Все замерли, наблюдая за напряженной битвой. Откуда вдруг такое яростное насилие? Каждая атака Цин Вентяна сопровождалась яростью и жестокостью. Он продвигался вперед, и его скорость поражала всех вокруг. Луо Кайн потерял свой настрой и никак не мог начать атаковать. Он проигрывал Вентяну в скорости. К тому же, его силы было недостаточно, чтобы повернуть битву вспять, поэтому сейчас он находился в неловком положении. «Кайн, признай поражение!» — крикнула ему побледневшая Лин Ю. Луо Кайн стиснул зубы, с неохотой подумав об этом. Но вдруг астральный молот снова обрушился на него, разбив на мелкие кусочки топор в его руке. Луо Кайн смертельно побледнел. У него не было мыслей в голове, когда он смотрел на постепенно наступающий молот. Несмотря на защиту, он разорвет его на кусочки. «Нет», — воскликнула девушка. На ее глазах выступили слезы от мысли о том, что сейчас произойдет. Молот продолжал снижаться, и в тот момент, когда он должен был обрушиться на голову Луо Кайна, он вдруг превратился в яркий звездный свет, который рассеялся по небосводу и исчез. Время, казалось, остановилось. По лбу Луо Кайна стекал холодный пот. Он, не отрываясь, смотрел на Цин Вентяна, который сиял улыбкой. В душе он постепенно понимал, что не чета такому сильному воину. «Я тебе не противник». Он поклонился Цин Вентяну. «Верю, что ты обязательно войдешь в девятку лучших воинов на этом пиру, Юньлинь». «Спасибо». Вентян кивнул с улыбкой, а Луо Кайн спустился с платформы. Победителем стал Цин Вентян. Цин Вентян смотрел на Луо Кайна совершенно спокойно, но не глядя в сторону Лин Ю, сердце девушки бешено билось. Когда она увидела улыбающегося юношу, ей вдруг стало стыдно за себя. Она сидела далеко от платформы, но все же встала и поклонилась Цин Вентяну. «Прости за то, что было раньше». Цин Вэньтян слегка улыбнулся ей и кивнул. Эта улыбка унесла прочь всю горечь и обиды. Хоть ее слова были неприятны и резки, Вэньтян понимал, что она говорила их просто по горячности, а не из-за ненависти к нему. Кажется, что раньше у этой девушки было не все гладко с Цин Вэньтяном. Стали перешептываться в толпе. Одной лишь улыбкой он разрушил всю вражду между ними. «Неплохо», — кивнул Мустанг, усмехнувшись. Его все больше и больше радовал этот ученик. Цин Вэньтян спустился с платформы. Толпа уже считала его одним из лучших воинов на этом пиру Юньлинь. Сила Луа Кайна считалась выше средней. Но против Цин Вэньтяна шансов у него не было. К тому же, как и прежде, никто не видел настоящую силу Цин Вэньтяна. За два эти сражения публика насладилась его боевым мастерством. Словно он был прирожденным воином, умеющим идеально подстраиваться под ритм и ситуацию в битве. Хоть эти сражения и были довольно простыми, такими они стали лишь благодаря мастерству Цин Вэньтяна. Следующие битвы тоже были очень интересными, яростными, однако, Цин Вэньтян так и не встретил достойного противника. Одним ударом своего астрального молота он легко подавлял оппонентов. Время шло, битвы на девяти платформах постепенно становились намного яростнее. Кажется, судьи с каждой платформы специально накаляли обстановку под конец. 18 лучшим воинам пришлось несладко. Но кроме Джан Сю никто из 18 не потерял свою позицию и не выбыл. Однако и победа им досталась не так просто. Лишь Луа Кианки, Сикон Мин, второй меч и третья ночь с легкостью разделались с противниками. Зимнее солнце двигалось с востока на запад, согревая землю своими лучами. Все битвы уже завершились. Осталось лишь несколько участников, из-за которых пришлось устроить совмещенные битвы на разных платформах, чтобы ускорить процесс. Скоро завершится первый раунд сражения на пиру Юньлинь. Восьмая платформа, шестая ночь, Луа Хуан и Жия Юфей, поднимитесь вместе, сказал судья восьмой платформы. Шестая ночь и Жи, седьмой среди десяти лучших воинов, были лучшими воинами турнира. Небесное чудо подняло ставки также и на Луа Хуан и Юфей, но кажется, в них никто особо не верил. Если все пойдет по плану, то шестая ночь и Жи точно одержат победу над Луа Хуан и Юфей соответственно. К тому же, Луа Хуан и Юфей были воинами Звездной Академии. Девятая платформа, седьмая ночь, Цин Вэньтян и Луа Чен, поднимитесь. На девятой платформе осталось лишь три воина. Перед этим раундом их было шестеро, а теперь все закончилось тремя воинами. Один из них должен покинуть соревнование. Хоть седьмая ночь и девушка, она все же очень сильна и скорее всего пройдет дальше. Техника Луа Чена очень остра и свирепа, да и по силе он не уступает Цин Вэньтяну. Его шансы на победу равны 30%. Люди понимали, что у Вэньтяна высоки шансы пройти дальше в финал. Но расправиться с Луа Ченом ему будет очень непросто. Толпа пристально следила за всеми битвами. Они видели, на что способен Луа Чен. Восьмая платформа, шестая ночь против Юфей, а Ижу против Луа Хуан. Платформа достаточно широка, так что битвы пройдут одновременно. Все было так, как и ожидалось. Мужчины седьмая ночь и Юфей сразятся друг с другом, а красавица Ижия и Луа Хуан между собой. Девятая платформа, вы трое деретесь одновременно. Тот, кто первый покинет платформу, выбывает первым. Раздался голос судьи. Все заинтересованно посмотрели в ту сторону. Это что, правда? Судья хотел, чтобы Цин Вэньтян, Луа Чен и седьмая ночь сошлись в одной битве. А что если двое решат объединиться против одного, чтобы выкинуть его из гонки? Так вообще можно? Интересная судейская работа. Может быть, судья просто не хотел, чтобы кто-нибудь из них прошел дальше без боя, и поэтому придумал это? Глава 122. 18 финалистов. Седьмая ночь. Цин Вэньтян и Луа Чен встали треугольником, глядя друг на друга. Седьмая ночь была милой девушкой. Она растянула губы в полуулыбке, отчего стала еще прекраснее. Однако, тот факт, что она стала одной из ночей страны Снежного облака, делал ее силу неоспоримой. Две гордости, три меча, семь ночей. Они были такими же сильными, как и 10 лучших воинов королевской столицы. Но в стране Снежного облака их категории разделялись. Две гордости были самыми талантливыми, три меча были гениями оружия, а семь ночей владели собственным боевым мастерством на высоком уровне. «Лучше не задирайте такую хрупкую девочку, как я». Седьмая ночь смотрела на Цин Вэньтяна и Луа Чена с легкой улыбкой, которая добавляла ей шарма, отчего ее было жаль атаковать. На самом деле, Она уже многих воинов так обвела вокруг пальцев. «Один из вас должен уйти с платформы», — спокойно сказал Луа Чен, отчего седьмая ночь замерла, а затем снова расплылась в улыбке. «Если ты так уверен в себе, то может сразитесь, как два мужчины, между собой». Луа Чен не изменился в лице, а вот его аура вдруг стала очень острой. Вперед вырвалось давление восьмого уровня артериальной циркуляции, но к удивлению публики оно было сильнее, чем они ожидали. Девятый уровень артериальной циркуляции. Давление Луа Чена легко прошло сквозь преграду восьмого уровня и достигло девятого. Он прятал свой настоящий уровень культивации, специально занижая его до восьмого. Но несмотря на это, он все равно смог стать одним из лучших на одной платформе с седьмой ночью и Цин Вентином. Неудивительно, что Луа Чен так уверен в себе. С его жестокими методами боя и огромным опытом он достиг такой вершины. Теперь, когда он показал свой уровень культивации, можно сказать, что его боевое мастерство тоже стало намного лучше. Теперь он явно сильнее, чем Джан Сю из 10 лучших воинов. Все думали, что Луа Чену подстать быть уверенным в себе. Он даже имел смелость сказать, что один из его противников, седьмая ночь или Цин Вентян, уйдет со сцены, но не он сам. Седьмая ночь высунула язык. «Он хочет, чтобы мы сразились, что думаешь?» Она посмотрела на Цин Вентина и улыбнулась. «Мне кажется, что вам двоим лучше пожениться, чем сражаться». Улыбнулся Вентян в ответ, а девушка скорчила гримасу. «Вы оба хотите сразиться со мной?» Луа Чен и Цин Вентян молчали, словно ожидая чего-то. «Ладно, раз так, то я начну». Она улыбнулась Вентину. «Я выбираю тебя. Поддавайся немного, ладно?» Вентян улыбнулся, но не ответил. Он не верил в искренность ее улыбок. Седьмая ночь медленно подошла к Цин Вентину, выпуская свою астральную душу. Даже после стольких сражений она ни разу не встретила воина, от которого кровь стыла в жилах. Хотя каждый из ее противников превосходил предыдущего по силе, лучше было бы не недооценивать эту девушку. Она была одной из семи ночей страны Снежного облака. Вентян вдруг почувствовал, словно он оказался под воздействием иллюзии. Тело седьмой ночи разделилось, и перед ним предстало несколько ее клонов. Он почувствовал опасность. Кажется, это была способность ее астральной души. Вентян много раз пытался смешать силу своей астральной души с техниками боя. Как он мог не понять, что перед ним? Он закрыл глаза, отказавшись от зрения, чтобы атаковать ее. Она вытянула вперед ладони. Ледяной питон понесся навстречу Вентяну со скоростью молнии. Вентян тут же задействовал технику Гаруды, чтобы уклониться. Седьмая ночь тут же последовала за ним, и он вздрогнул от внезапного холодного выплеска ее энергии. Температура воздуха вокруг вдруг резко упала, и лед сковал все вокруг. Этот лед источал ауру остроты, а ветер стал завывать. Как безумная седьмая ночь знала, что Вентян умеет подстраиваться под ритм битвы, поэтому решила перехватить инициативу и контролировать битву самой, постоянно атакуя юношу. Словно толстый слой льда покрыл тело юноши. Когда он победил над Луа Кайном и Джан Сю, он просто идеально контролировал битву и знал, когда наступает ключевой момент. Однако ум его нынешнего противника превзошел все ожидания. За этой милой улыбкой скрывалось жестокое и коварное сердце. Божественная энергия Юань начала циркулировать по его каналам. Он яростно топнул ногой по земле и развернулся. Юноша взвыл от гнева и выбросил вперед третий отпечаток из отпечатка тысячи рук. Отпечаток разбил ледяную корку на мелкие кусочки, и все атаки девушки превратились в талую воду. Глаза ее блестели, когда она смотрела на юношу. Она повернула руки ладонями вперед, и ледяной питон снова полетел на Цин Вентина. В этот момент закрытые глаза Вентян вдруг резко распахнулись. Наружу вырвалось ужасающее давление, и седьмая ночь почувствовала, как ее дух ослабел, и она впала в состояние сна. Из руки Вентина продолжали вырываться наружу бесчисленные отпечатки морской волны, а его мощная аура заставила седьмую ночь отступить. Она решила не продолжать битву и вернулась на свою начальную позицию. «Мощно, я так не играю». Она засмеялась, глядя на Луа Чена. «Хей, я с ним уже попробовала. Как насчет тебя? Это седьмая ночь, та еще штучка», — воскликнула публика. Она казалась милой и наивной девочкой, но на самом деле была мощным воином. Луа Чен посмотрел на Цин Вентина. Он подошел ближе, и в его руках появилась сабля из астрального света. Расстояние между ними все сокращалось. Перехват инициативы был стандартной тактикой битвы. Однако, ни один из воинов еще не задействовал никакую боевую технику. Это значило, что они специально присматриваются к противнику. Глядя на внешне невозмутимого Цин Вэньтяну, Луачен нахмурился, а взгляд его стал острее ножа. Он наконец замахнулся своей саблей, но это был не короткий взмах, его сабля вдруг пролетела снизу вверх под странным углом. От такой атаки было невероятно сложно защититься, Вэньтяну пришлось бы пожертвовать какой-то частью своего тела, чтобы спасти более ценную. Послышался свист ветра, и тело Вэньтяна вдруг взмыло в воздух. В то же самое время из его ладони хлынула мощная сила. Его атаки были несравнимы по своей мощности. Что за? Толпа замерла. Они увидели бледную иллюзию крыльев Гаруды у Вэньтяна на спине. Он успешно нарисовал знак Гаруды. Наверное, поймал очень много демонических зверей для этого. Луачен тоже слегка изменился в лице. Он хотел разрезать все на кусочки. Он сделал шаг и раздался громкий звук. Бум! Ладонь приземлилась на спину Луачена. Вдруг все его тело охватил крепкий слой льда. Он побледнел и неохотно покосился в сторону. Упс, признаешь поражение? Засмеялась седьмая ночь. Луачен дрожал от холода, а Вэньтян спокойно стоял перед ним, не атакуя. Он понял, что выбора у него нет. «Признаю», — сказал он, и седьмая ночь тут же отпустила его. Он повернул к ней голову. «Стоило ли использовать такое ради победы? Вообще-то так я пройду в следующий раунд и сражусь с более сильными противниками. Стоило ли это того?» — засмеялась она, лишая его дара речи. Неохотно Луачен спустился с платформы. От девятой платформы в финал прошли два воина, седьмая ночь и Цин Вэньтян. «Эй, если снова придется сразиться в следующем раунде, я сдерживаться не буду, идет», — засмеялась седьмая ночь. «Я подожду тебя», — улыбнулся юноша в ответ. «Идет», — улыбнулась девушка, посмотрев на восьмую платформу. В этот миг завершилась битва между шестой ночью и Юфе. Победил шестая ночь, а в битве между Луахуан и Ижи неожиданно победила Хуан. Воинов из Звездной Академии правда не стоит недооценивать. Жаль Луачена, а битва между шестой ночью и Юфе была очень напряженной. Подумать только, Луахуан победила седьмого из десяти лучших воинов, Ижи. Думали в толпе, Ижи была седьмой из десяти лучших воинов и очень сильной, но Луахуан все равно ее победила. Все понимали, почему она проиграла. Двойная астральная душа Луахуан была очень непростой. Появились и остальные 18 участников. Большинство из них были теми, кого толпа ожидала увидеть в финале. Однако трое из них были темными лошадками. Цин Вэньтян, победивший Джансю, Луахуан, победившая Ижи, Гусин, холодный юноша, победивший пятую ночь на шестой платформе. Итак, 18 попавших в финал воинов были: 11 из страны Чу, Императорская Звездная Академия, Луакиянки, Арчон, Цин Вэньтян, Луахуан, Божественный Боевой Дворец, Хаути, Линья, Королевская Академия, Шиюнь, Чучень, Академия Божественного Ветра, Джан Фен, Куан Дао, Куан Шен и, наконец, никому неизвестный Гусин. 7 из страны Снежного Облака, Секон Мин из Двойной Радости, 2 и 3 мечи, 3, 4, 6 и 7 ночи. Прибывшие вместе с принцем были лучшими из лучших. Они почти все прошли во второй раунд. После него половина из этих 18 отсится, а остальные займут позиции лучших с 1 по 9. Пьяное чудо, ответвление небесного чуда, пересчитало ставки на тех, кто вылетит первым. Луакиянки и Секон Минга в списке не было. Это значило, что почти все уверены в том, что они войдут в девятку лучших. Имя Цин Вэньтяна в списке было. Это значило, что никто не верит, что он сумеет пройти дальше. К тому же, если не произойдет ничего непредвиденного, Арчон, 2, 3 мечи, 3 ночи Джан Фен, 6 из 10 лучших, легко смогут занять лучшие позиции на Пиру Юньлинь. Поэтому битвы между остальными воинами будут очень напряженными. Шансы на победу Цин Вэньтяна были шокирующими, 1-400. Это значило, что если ты поставишь один метеор юань на его победу и он победит, то небесное чудо заплатит тебе 400 метеоров юань. Очевидно, небесное чудо уже решило, что шансы Вэньтяна стать номером один на Пиру Юньлинь почти равны нулю.